плескалась заря в небесах, разогнав серебристый туман. И рождается в сердце мечта, будто бы непонятный обман. И далекий влечет горизонт к неизведанным новым мирам. Может, кто-то таинственный ждет где-то там, где-то там, где-то там. Так лети, отпусти, ты тяжелое бремя с плеча. Без пяти все прости, прошлое было все сгоряча. Звоня птичьих взволнованных стай, в плеске белых затерянных рек, слышен шумный солнечный май, святость чистая и вечный грех. Я уйду по бескрайним полям, вдали дальние, где подо мной будет петь о прекрасном земля. И никто мне не скажет постой. Так лети, отпусти, ты тяжелое бремя с плеча. Без пяти все прости, прошлое было все сгоряча. Слыша ветер шептающих струн, сердцем полным почти до краев, я, как прежде, и молод, и юн, и ничто этот сон не прервет. Свет звезды мне укажет тропу, ту единую из многих троп. И с собой я в дорогу возьму счастье светлого, теплый озноб. Так лети, отпусти, ты тяжелое бремя с плеча. Без пяти все прости, прошлое было все сгоряча.